Глава 34. Липа. Телефон разрывался, я тоже. На сутки заступать через час, а я даже не позавтракала. Жуть какая. Надо хоть в Семерочку забежать, купить себе самсу с курицей. Если там что осталось. Да кто хоть там меня домогается? Не глядя, приняла вызов. Да. Едва ли не гаркнула в микрофон я. «Олимпиада Вениаминовна, от вас так и веет приветливостью. Вы что, голодная?» Прикусываю губу. «Да, голодная, но не признаваться же депутату в этом. Тем более, что сейчас реально не до него. Опять. Хотя самой мне было невероятно жаль, что отфутболиваю такой экземпляр. Просто, ну, некогда мне. Работы целый вагон, опять пришлось того парня вытаскивать, еще заходила девушка молодая с ребенком. Ее парень поколачивает, а идти ей некуда особо. Хорошо бы придумать, чем ей помочь. Я, Алексей Александрович, просто очень в мыле. Давайте я вам позвоню чуть попозже, а то мне на сутки убегать и... Лип, ты мне в прошлые два раза так говорила. А, да? Ну, извиняюсь, просто немного выпала из жизни. А ты в нее вообще впадала? Понимаешь? Но что я там должна понимать, узнать не пришлось. Так как мой телефон разрядился. Вот же ж! Хотя ладно, я ему перезвоню обязательно. Вот вечером заряжу телефон и сразу все сделаю. Побежала в дежурку. На сутки нам выдавали пистолет с двумя патронами в магазине, палку резиновую, наручники, ну и, в общем, все по-серьезке. Не дай бог, чем из этого набора воспользоваться. Потом любые материалы покажутся детским лепетом, в сравнении с тем, что предстояло несчастному, решившему применить спецсредство. А если уж ты выстрелил, проще сразу себе в голову, чтобы не мучиться. Повертела севший телефон в руках и засунула в карман. Уже на выходе из дежурки с радостью увидела Ваню. Кайф, значит, мы будем сегодня вместе. Обычно нас участковых подвое ставили, и так везло не всегда. Улыбнулась другу, но тот почему-то нахмурился. Так-так-так. Мне кажется, или это повод обсудить, что на него нашло. По крайней мере, в эти сутки он от меня вряд ли отвертится. Не успели мы перекинуться и парой слов, как услышали недовольное из дежурки. Заступили? А что стоите? У меня уже целый список. Разрывает их, что ли, сегодня? Тяжко вздохнула. Вот это вот «разрывает» напрямую зависело от дежурного. И сегодня у нас был тот, который регистрировал каждый чих. От «помогите, убивают» до «мне показалось, что прилетели зеленые человечки». Так что сутки обещали быть нетомными. Ваня закатил глаза и пошел первым. Взял адрес, прикинул, что к чему, и договорился с операми и следаком, на что ехать. Я же, как привыкла давным-давно, потихоньку пошла в сторону стоянки. В итоге он догнал меня, а потом вместе мы сели в его машину. На дежурный поедут другие сотрудники, а нам надо было отработать самые плевые варианты. «Ну что, Липа, погнали! У нас на повестке дня похорон очередной кошки, шум во время режима тишины и... не помню, что там еще». «Погнали!» — с преувеличенным энтузиазмом ответила я. Конечно же, дело было в том, что просто настроение мое чуть подправилось. И совсем не из очередного звонка депутата. Просто вот так, из-за Вани, разумеется. По дороге мы привычно обсуждали все на свете, потом я подготовила объяснительные. Есть такие вызовы, которые просто надо грамотно отработать, выдать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по-быстрому и, желательно, закрыть тем же числом. Смерть кошки, что бывало регулярно по этому адресу, стала как раз подобным случаем. Все же тут жила известная кошатница, которая в сезон по 2-3 пушистика хоронила. И все бы ничего, если бы кладбище домашних животных она решила устроить не во дворе многоквартирного жилого дома. Мы приехали в самый разгар срача с одной из соседок. «Ты одурела! Какого еродивого ты закапываешь своих тварей под моими окнами? Твари тут те, кто доводит бедных животных до такого состояния, кто выбрасывает их на улицу, как наиграется, а Муська — ангел, что ушел на радугу из-за болезни». Вот как бы была согласна с хозяйкой Муськи, но успокаивать надо было вторую. Ваня нахмурился и жалобно посмотрел на меня. Я же тяжело вздохнула, взяла планшет поудобнее и пошла. Естественно, через полчаса мне вынесли мозг настолько, что в нем остались только трупики дохлых кошек. Да вонь из квартиры потерпевшей, у которой пахло так, будто кошатница здесь она. Никакие депутаты в мыслях даже не пробегали. Ох и доработается Липа, так и жизнь мимо пройдет. Но на самом деле я ее понимаю. Когда работала участковой, благо всего 3 месяца, жизнь словно поставили на паузу. Поэтому уважение и хвала всем сотрудникам полиции. Я знаю, почему они зачастую становятся бездушными и отрешенными от людских проблем. Потому что иначе сложно. Профдеформация.